Эти последние стояли в боевом порядке до рассвета из опасения обмана или засады. Но войска Бессы уже обратились в бегство вместе со своим начальником, а когда короля уговаривали воспрепятствовать их отступлению, он благоразумно возразил, что ничто так неприятно для глаз, как вид бегущего неприятеля. Патриции, у которых еще были лошади, как то Деций, Василий и другие, сопровождали правителя. Другие, в числе которых историк называет Алибрия, Ореста и Максима, укрылись в храме святого Петра. Но его уверение, будто в столице осталось только 500 человек, внушает некоторое недоверие к точности или его рассказа, или его подлинника. Лишь только дневной свет обнаружил полную победу готов, их монарх отправился из благочестия к гробнице князя апостолов. Но в то время, как он молился перед алтарем, 25 солдат и 50 граждан были умерщвлены в преддверии храма. Архидиакон Пелагий предстал перед ним с Евангелием в руках. «Государь, пощади твоего служителя!» «Пелагий», — сказал Татила с презрительной улыбкой, «ваше высокомерие унижается теперь до того, что говорит языком просителя?» «Я действительно проситель», — возразил осторожный архидиакон. «Богу угодно, чтобы мы были вашими подданными». А в качестве ваших подданных мы имеем право на ваше милосердие. Его смиренные мольбы спасли жизнь римлян, и целомудрие девицы Матрон было ограждено от ярости солдат. Но после того, как самая ценная добыча была отложена в королевское казнохранилище, солдаты были награждены правом грабежа. В домах сенаторов находились большие запасы золота и серебра, а преступная и позорная алчность Бессы, как оказалось, трудилась лишь на пользу завоевателя. Во время этого переворота сыновья и дочери римских консулов испытали ту нищету, к которой они прежде того относились или с презрением, или с состраданием. Они бродили по городским улицам в лохмотьях и просили, быть может, безуспешно, хлеба перед воротами своих наследственных дворцов. Богатство дочери Симмаха и вдовы Боэция, Рустикианы, были великодушно употреблены на облегчение бедствий, вызванных голодом. Но варваров раздражил против нее слух, будто она убеждала народ не спровергать статуи великого Теодориха, и жизнь этой почтенной Матроны была бы принесена в жертву памяти Теодориха, если бы Татила не уважил ее происхождение, ее добродетелей и даже самого мотива ее мстительности. На следующий день он произнес две публичных речи. В одной он поздравлял готов с победой и давал им полезные предостережения. В другой он обратился к сенаторам, как к самым низким рабам, упрекал их в вероломстве, безрассудстве и неблагодарности и сурово объявил им, что их имения и почетные звания должны по всей справедливости перейти к его боевым товарищам. Однако он простил их за мятеж, а сенаторы, в знак благодарности за его милосердие, разослали своим арендаторам и вассалам циркуляры, в которых строго приказывали покинуть знамена греков, спокойно возделывать свои земли и учиться у своих господ повиновению готскому монарху. Он был неумолим в том, что касалось самого народа, так долго задерживавшего его победоносное шествие. По его приказанию, третья часть стен в разных местах была разрушена. Были заготовлены зажигательные снаряды и машины для того, чтобы сжечь или разрушить самые величественные памятники старины, и весь мир был поражен удивлением при появлении рокового декрета, приказывавшего превратить Рим в пастбище для скота. Настоятельные и разумные увещания Велисария приостановили исполнение этого приказания. Он убеждал варвара не пятнать свою славу разрушением памятников, которые были славой мертвых и наслаждением для живых, и Татила последовал совету врага оставить в целости Рим как украшение его владений или как самый лучший залог внутреннего спокойствия и примирения. После того, как он объявил послам Велисария о своем намерении пощадить Рим, он поставил в 120 стадиях от города армию для наблюдения за движениями римского главнокомандующего. С остальными войсками он направился в Луканию и в Апулию и занял на вершине горы Горгана один из лагерей Ганнибала. Сенаторы были принуждены следовать за ним в числе его свиты и затем были размещены по крепостям кампании. Граждане вместе со своими женами и детьми рассеялись по местам своей ссылки, и Рим представлял в течение 40 дней безлюдную и мрачную пустыню. Потеря Рима была скоро заглажена одним из тех военных предприятий, которые, смотря по тому, каков их исход, обыкновенно называются или опрометчивостью, или героизмом. После удаления Татиллы римский главнокомандующий вышел из порта во главе тысячи всадников, разбил на голову неприятельские отряды, пытавшиеся остановить его наступление, и посетил с чувством скорби и уважения обезлюдевшие улицы вечного города. Решившись удержаться на посту, на который были обращены взоры всего мира, он созвал большую часть своих войск под знамя, водруженное им на Капитолии. Прежних жителей снова привлекли туда любовь к родине и надежда найти там пропитание, и ключи Рима были вторично отосланы к императору Юстиниану. Та часть городских стен, которую разрушили готы, была снова построена из грубого и разнородного материала. Ров был снова выкопан. По большой дороге были во множестве разбросаны железные клинья для того, чтобы портить ноги неприятельских лошадей, а так как новых ворот нельзя было скоро построить, то вход охранялся спартанским валом из самых храбрых солдат. По прошествии 25 дней Татилла возвратился форсированным маршем из Апулии для того, чтобы отомстить за нанесенный ему вред и позор. Велисарий приготовился к его нападению. Готы ходили 3 раза на приступ и каждый раз были отражены. Они потеряли цвет своей армии. Королевское знамя едва не попало в руки неприятеля, и слава Татиллы померкла вместе с блеском его военных успехов. Все, чего можно ожидать от искусства и мужества, было сделано римским главнокомандующим. Теперь уже зависело от Юстиниана сделать энергичное и своевременное усилие, чтобы окончить войну, которую он предпринял из честолюбия. Нерадение или, может быть, бессилие монарха, презиравшего своих врагов и завидовавшего тем, кто оказывал ему услуги, продлило бедственное положение Италии.